Глава 5. Эбигейл, Закария, герцогство Мейзервелл. Эбигейл увидела из окна, как к дому быстрой походкой идет чем-то расстроенная Лесса, а за ней топает понурый Закария. Не нужно было долго думать, чтобы понять, разговор у бывших любовников не сложился. Она пару раз пыталась выведать у герцогской служанки, что за отношения могут связывать ее с наследником, но ясного ответа не получила. Та была неразговорчива или просто стеснялась малознакомых людей, а Эбигейл по обыкновению бралась за расспросы весьма напористо и свысока. Однако то, что у них была в прошлом какая-то очень близкая связь, эта баронесса видела, точнее, чувствовала. Тем самым женским чутьем, когда никаких слов и вовсе не нужно. Более того, Закария и раньше отличился подобным мезальянсом, еще в ее родном баронстве. Выбрал служанку, пусть и симпатичную, Эбби решила быть честной с собой, вместо того, чтобы оказывать знаки внимания равной по статусу и к тому же куда более красивой и благородной девушке. То, что небогатую баронессу из захолустной вольницы многие в Далисиане точно так же посчитали бы неподходящей партией для высшего аристократа и наследника крупнейшего герцогства, ей почему-то на ум не приходило. Эбби замечала, какие взгляды из-под тишка бросает она на Закарию, но тот словно забыл ее, а может, создавал видимость, будто их раньше ничего не связывало. Лесса не пыталась пробраться к бывшему любовнику. Зак тоже не стремился затащить ее ночью в свою кровать. Уж это Эбби услыхала бы сразу. Даром, что ли, выбрала комнаты по соседству? Хватит, теперь она проследит, чтобы больше никакие служанки не шныряли по его постелям. На самом деле, она до последнего времени сама себе не смогла бы ответить на вопрос, что с ней такое и чего она хочет. Однажды, когда в замок Тосвальд привезли еле живого, израненного юношу, чудом спасенного в землях нежити, Эбигейл почувствовала к нему какой-то непонятный интерес. Но поскольку он выглядел точно простолюдин, каких сотни отправляются на поиски удачи в проклятые земли, а находят чаще всего собственную смерть, разница в статусах и девичья гордость не позволяли ей проявить заинтересованность и самой заговорить с ним. Но ведь он-то не слепой. Должен сам видеть, кто здесь единственное достойное внимания особа. А этот наглец, едва оправившись от ран, начал шастать по замку, не обращая на нее никакого внимания. Не выказывая должного уважения, словно ее и вовсе тут нет. Или того хуже, она недостаточно хороша для него. Сначала такое поведение найденыша удивляло, затем немного раздражало, а потом неимоверно злило благородную девушку. Эбби чувствовала обиду и в то же время хотела показать невидящему дальше собственного носа нахалу, какое сокровище находится рядом, а он не в состоянии его разглядеть. Вместо этого белобрысый придурок не нашел ничего умнее, чем закрутить любовь со смазливой служанкой, которую сам отбил у лучшего кулачного бойца дружины. Ох, как же она злилась тогда! Злилась и сама не понимала причин этого. Ей хотелось вылить из окна верхнего этажа донжона ему на башку ночной горшок, а этой шлюшке выдрать все волосы. И каждый раз, встречаясь с ним, испытывала совершенно противоположные чувства. Ненавидела, с трудом сдерживаясь, чтобы не треснуть ему чем-нибудь тяжелым. И в то же время мечтала, чтобы он подошел и о чем-нибудь заговорил. Да в конце концов, этот жалкий бродяга должен быть счастлив, что она вообще его замечает. Естественно, Эбигейл понимала, такие мысли недостойны благородной девушки, но ничего не могла с собой поделать. По молодости лет баронесса просто впервые испытала ревность и не сумела догадаться, что и почему ее так гнетет. Теперь же, когда выяснился его истинный статус и последняя сословная преграда между ними исчезла, Эбигейл ясно поняла, что за наваждение таилось глубоко в ее душе. Закария должен принадлежать только ей. От осознания этой мысли девушка даже потрясла головой, глядя в окно на печально идущую по дорожке вдоль аккуратно подстриженных зеленых кустарников лесу. В сердце появилась уверенность, она своего добьется. Разгонит всех этих блудливых служанок. Да что там служанок? Пусть хоть принцесса попробует на него позариться. Пожалеет, что вздумала украсть то, что принадлежит только ей, Эбигейл Вертосвальд. Девушка хитро улыбнулась и повернулась к окну спиной. Нужно хорошенько подумать, как сделать, чтобы один туго соображающий юноша наконец-то понял, что лучший для него выбор — это я.